толстый, коротенький, некрасивый человечек ощупью поискал свои очки с толстыми стеклами, надел их и сел. «Да?» «Присутствующий здесь доктор Протеус задал мне один очень интересный вопрос», — сказал Финерти, «на который я так и не смог дать удовлетворительного ответа». «Вы пьяны. Идите и дайте старому человеку поспать». «Это не отнимет у вас много времени», — сказал Финерти. «Валяй, Пол». «А что стало с индейцами?» — спросил Пол. «С какими индейцами?» — устало переспросил Лешер. «С настоящими индейцами общества заколдованных рубашек, с теми, которые устраивали колдовские пляски», — пояснил Финерти. «Но помните, 1890-е годы и прочее». Они очень скоро убедились в том, что рубашки не спасают от пуль, а всякие колдовские ухищрения не оказывают ни малейшего действия на кавалерию Соединенных Штатов. Ну и они были либо перебиты, либо прекратили попытки сохранить образ жизни хороших индейцев, начав превращаться во второсортных белых людей. «Так что же тогда доказало движение колдовских плясок?» — недоумевающе спросил Пол. «Что быть хорошим индейцем — вещь столь же важная, как быть хорошим белым человеком. Вещь достаточно важная для того, чтобы бороться и умереть за нее, независимо от того, насколько силен противник. Они боролись против таких же превосходящих сил, как и мы сейчас. Тысячи против одного, а может быть и больше». Пол и Эд Финерти глядели на него, не веря своим глазам. «И вы знали, что мы наверняка проиграем?» — хрипло спросил Пол. «Конечно», — ответил Лешер и поглядел на Пола так, будто тот сморозил несусветную глупость. «Но ведь обо всем этом говорили так, будто это совершенно верное дело», — проговорил Пол. «А как же вы хотели, доктор?» — покровительственным тоном заговорил Лешер. «Ведь если бы мы все не говорили именно так, то не оставалось бы даже и этого одного шанса на тысячу. Но я никогда не терял реального взгляда на положение вещей». Пол понял, что Лешер действительно был среди них единственным человеком, который не утратил реального взгляда на вещи. Он единственный из четырех руководителей не был поражен и тем, как разворачивались события, не был удручен и даже умудрялся быть каким-то на редкость умиротворенным. Пол, по-видимому, был именно тем, кто дальше всех отошел от реальности, не имея времени на размышления и с радостью присоединившись к крупной и надежной организации, которая призвана была разрешить все те вопросы, из-за которых ему не хотелось жить на белом свете. Финерти, великолепно войдя в роль апостола, успел уже справиться с изумлением, в которое поначалу поверг его ответ Лешера. Видимо, самым большим его желанием было оставаться рядом с Лешером. И теперь он тоже уставился на Пола, как бы недоумевая, как тот мог предполагать какой-либо иной исход борьбы. «Но если у нас не было почти никаких шансов, то какой же смысл был?» Пол так и не закончил фразы, а просто повел рукой, указывая на развалины Айлиума. Окончательно проснувшись, Лешер поднялся и теперь ходил взад и вперед по комнате, явно раздраженный тем, что ему приходится объяснять столь очевидные вещи. «Да ведь это абсолютно не важно, доктор, выиграли мы или проиграли. Главное то, что мы совершили попытку, и попытка эта войдет в анналы». Теперь он прохаживался по другую сторону стола и глядел на Пола и Финерти через стол. «Какие еще анналы?» — недоумевал Пол. Внезапно с Лешером произошло перевоплощение. Теперь он вдруг обернулся той стороной своей натуры, о которой он уже говорил, но которую Пол так и не мог себе представить. При этом перевоплощении стол внезапно превратился в кафедру проповедника. «Революция — это не моя профессия», — заговорил Лешер звучным и глубоким голосом. «Я доктор-проповедник и прошу не забывать этого. А это означает, что в первую очередь я враг дьявола и слуга Божий». Михайлович.